Грязные тайны всегда имели свойство быть погребенными глубже всего. После того, как Каур-Тал покинул пещеру Тула, запятнанным кровью и еще более помятым, чем до визита, ему потребовался почти месяц, чтобы добраться до поверхности. Путешествие выдалось нелегким. Подземная война продолжала бушевать, как бушевала почти 7 лет, жестокими стычками и рывками, на несколько ночей заполняя пещеры мясорубкой всепоглощающего насилия, а затем затухая, чтобы дать несколько часов передышки. Каур-Тал сражался на Истване 5, когда небо чернело от дыма погребальных костров трех разбитых легионов. Пока ему не пришлось зарыться под поверхность Калта, он искренне полагал, что Истван был вершиной возможного на войне. Бросив своих братьев внизу, отступник зашагал на запад. Постоянно на запад, навстречу заходящей дуге отравленного солнца. Раздутая синяя опухоль пятнала собой небо, напоминая раковое образование своим видом и воздействием своего излучения. Он потел внутри доспеха там, где броня еще не стала кожей. Что же касается тех мест, где плоть срослась с керамитом, он либо не нуждался в потоотделении, либо просто еще не сталкивался с условиями, достаточно негативными для телесной реакции. Порой он кашлял кровью, изрыгая ее из звериной зубастой пасти, в которую превратилась ротовая решетка. Это была не радиация, всего лишь адаптация тела. Пока он шел на запад, призраки Калта продолжали сражаться. Они не обращали на него внимания, поскольку являлись лишь воспоминанием. А он был из железа, крови и костей. Несущий слово слышал их крики и вопли, видел мертвых воинов, как вспышки и мерцания на границе зрения. Он слушал, как они ведут войну, уже проигранную обеими сторонами, повторяя собственные роли в день гибели мира. Когда он не шел, то летел. До Калта его крылья были прекрасны, белые и чистые лебединые крылья. Подземная война высосала из них здоровье и вынуждала сбросить перья, словно осенние листья, ускоряя преображение по мере того, как демон внутри усиливал влияние на генокод. Лебединые крылья превратились в нечто когтистое и покрытое клинками. Полосы кожистой плоти с узором молний из толстых вен на гладких перепонках. Несомненно, более сильные, более полезные. Сильные, но странные. Они пахли животным мускусом и потели кровью. Раскрывать их по ощущениям было все равно, что расставлять руки. Несмотря на вес доспеха, трех взмахов хватало, чтобы оторваться от земли. Он не мог летать долго, поскольку усилие вытягивало всю силу из мускулов. Однако, оказавшись на достаточной высоте, был в состоянии планировать час и дольше. Во время путешествия Каур-Тал не спал. Эволюция вывела его за эти пределы, даже за более щадящие пределы, полученные при перерождении в виде легиона Састартес. Ему больше не нужно было есть, хотя его постоянно терзала жажда. Язык опух от обезвоживания. Глоток своей слюны приносил благословенное, но ложное облегчение. Порой он глотал собственную кровь. Он странствовал по бесконечным равнинам, с хрустом давя сапогами почерневшую растительную шелуху. Океан несчастных злаков, которые высохли и истлели от жара драконьего дыхания облученного солнца. На 9-й день пути он прошел сквозь грязевую бурю. Солнечная радиация терзала Калт, играла с ним, насмехаясь над метеорологическими картами. Отступник увидел, как горизонт потемнел от приближающегося вихря, приливной волны и земляной пыли и измученной почвы. Каур-Тал приготовился к шторму, катившемуся с западных гор, хотя все приготовления состояли в том, чтобы плотнее прижать крылья к спине. Инстинкт заставил потянуться и проверить проводящую металлическую полосу магнитного фиксатора, которая прикрепляла болтер к бедру, и воин нащупал лишь разреженный воздух. Каур-Тал давно потерял свое последнее оружие. Когда вой ветра достиг пика, а на керамитовую броню обрушился непрерывный обстрел камушками, отступник продолжал тащиться во мраке, ослепленный прахом оскверненного мира. Несущему слово было нетрудно представить, что планета ненавидит его. Как будто дух мира чувствует последнего нечестивца на поверхности и хрипло испускает последние загрязненные вздохи, чтобы досадить ему. Каур-Тал знал войну и знал, как умирают воины. Сколько скользнуло в смерть с последним проклятием на губах. Калт явно не был исключением. На 11-й день Каур-Тал добрался до первого могильника. За этим он и вышел на поверхность. Вот почему он находился здесь. Кто-то должен был запомнить. Могильник не имел ничего общего с чинным порядком деревенских кладбищ с их рядами каменных плит. И еще меньше напоминал истертые песком хендри-менгиры колхидских захоронений. Перепаханную землю толстым слоем покрывали последствия побоища. В нездоровом сиянии гнили корпуса танков, потемневшие от ржавчины и скалящие больные зубы изъеденных коррозией бульдозерных ковшей. Тела мумифицировались в расколотых доспехах, растрескавшихся навстречу иссушающим лучам виридии. Кауртал шел среди убитых, выискивая символы, вырезанные, выжженные и высеченные на наплечниках. С каждого трупа в красной броне свирепо глядел окрашенный серым череп. На его устах был закрытый железный замок, не позволявший сказать ни слова. Безмолвие. Здесь погибли безмолвные, уничтоженные контрнаступлением ультрадесанта. Стало быть, эти погибшие не принадлежали к его ордену. Безмолвные были воителями-мудрецами, под стать всем остальным, и сковывали свои языки гордыми, очень гордыми обетами молчания. Кауртал уважал их, но имел с ними мало общего. Среди несущих слова лежали сотни ободранных скелетов, облаченных в лохмотья одежды и грязные тряпки. Несомненно, верные последователи безмолвных. После почти 7 лет на порченном солнце от них осталось немногим больше, чем голые остовы. Но Кауртал знал, что если бы он наткнулся на этот могильник в часы после боя, то за отвисшими челюстями оказались бы лишенные языков рты. Демонстрация того, как безмолвные ритуально калечили своих связанных клятвой рабов. Кауртал забрал у непогребенных мертвецов 2 вещи. Первый стал болтер, покрытый вырезанными метками убийств и пятнами коррозии, но оказавшийся рабочим, когда при тестовом выстреле загнал заряд в броню застывшего неподалеку носорога. Кауртал не чувствовал вины за нарушение тишины на месте побоища. Он не смог бы проявить к мертвым большее неуважение, чем они уже вынесли, иссушенные до костей загрязненным светилом. Вторым, что он забрал, был талисман с шеи воина. Простое ожерелье из дешевой бронзы с именем воина, обозначением отделения и символом ордена, написанными колхидской клинописью. Редкий знак. Подобное чаще встречалось среди низших солдат имперской армии, идентификационные жетоны которых были необходимы для подсчета потерь. Как будто кто-то стал бы считать жалкие человеческие трупы на войне, которую ведут легионы. Кауртал обмотал безделушку вокруг запястья и направился на запад, оставив первое кладбище позади. Спустя 3 дня он достиг Дейнхолда. Город лежал в пыли. В небе виднелись обрушенные башни и мертвые шпили. Улицы были изодраны следами танковых гусениц. В павших районах города встречались глубокие рубцы-разломы, оставшиеся после орбитальной бомбардировки, когда огонь Лэнсов прошелся по жилым центрам и расправился с городом еще до того, как тот осознал, что его атакуют. Кауртал сражался здесь сразу после высадки. Он пробивался по пылающему городу, бросаясь на стены щитов ультрадесанта или отстреливаясь из-за баррикад, наваленных из упавших камней и изуродованных тел. В перестрелках на бегу отсутствовала порождающая клаустрофобию теснота, столь вездесущая и чрезмерная в подземном мире. В тот день болтеры стреляли без эха от окружающих скал. Как же славно было сражаться свободно. Он даже летал, расправив крылья и паря над охваченными битвой улицами, по возможности обстреливая беспомощных воинов внизу. Однако то было тогда, а это было сейчас. Кауртал рискнул зайти в город, продвигаясь по безмолвным улицам и обходя разбитые танки с обрушенными зданиями. Шпили продолжали выситься с сокрушенным величием. Их взорванные стены были открыты свету губительного неба. Тела превратились в лишенные кожи и мышц кости. Многие лежали на ракритовой дороге, протягивая руки к неработающим лазганам и пулевым винтовкам. Еще больше погибло безоружными, в одиночестве или сбившись в кучу. Часть останков была разбросана по улицам и площадям. Другие сидели по углам или прятались в укрытиях. Возможно, инстинкт заставил их бежать и суетиться в последние мгновения. Быть может, они умерли, когда с небес пошел огненный дождь, или когда союзники магистра войны приструнили Калт болтером и клинком. Спустя считанные минуты после того, как воин вошел в город, он обнаружил первых несущих слова. Кауртал с глухим стуком приземлился, расколов ракрит подошвами при ударе и прижал крылья к спине. Проспект представлял собой сцену из какого-то пророческого наброска мифического ада из времен до объединения. Превратившиеся в скелеты внутри доспехов ультрадесантники и несущие слово были пронзены копьями и строили баррикады из собственных тел. Он шел среди мертвецов, деликатно проводя пальцами по расколотому керамиту. От одного ультрадесантника остались только прах и фрагменты брони под гусеницами разящего клинка. Из-под мертвого танка тянулась одинокая рука, единственное свидетельство того, что там погиб воин. Одному из несущих слова трижды пронзили грудь, пригвоздив к каменной стене жилого шпиля. 400 мертвых воинов и кости военных рабов у их ног. Над всем пейзажем висел низкий гул, от которого у Кауртала заныли зубы. Некоторые из доспехов мертвых космодесантников продолжали работать, даже спустя столько времени, гудя в лад спинным силовым установкам. Один из трупов привлек к себе взгляд Кауртала. Воин приблизился с уверенной осторожностью, словно медиум, готовящийся вступить в контакт с неупокоенными. Броню убитого несущего слова украшали золотые руны. Божественные знаки на кроваво-красном фоне, символы начертаны. Кауртал хорошо знал этот орден. «Здравствуй, Джирваш!» – обратился он к пронзенному капитану. Джирваш не ответил, вообще не пошевелился. Кауртал потянулся к шлему брата и расстегнул замки на вороте мертвого воина. Шлем подался со змеиным шипением выходящего сжатого воздуха. И перед глазами Кауртала оказался обтянутый высохшей кожей череп, некогда бывший лицом Джирваша. Запах разложения, наконец-то получивший свободу, был настолько сильной газообразной гнилью, что у Кауртала защипало глаза. Будучи ребенком, он видел на улицах города серых цветов, как яйца кровавых мух лопаются в брюхе мертвой собаки. Запах был точно таким же. Кауртал эволюционировал за пределы отвращения, но не избавился от укусов горьких воспоминаний. «Ты скверно умер, Джирваш!» Интонация не допускала вопросов. «Но разве так не со всеми?» Череп таращился в ответ, в его пустых глазницах не было ни узнавания, ни согласия. Просто отверстие, демонстрирующее отсутствие жизни и личности. Кауртал уронил шлем на дорогу и потянулся за изукрашенным кинжалом, висевшим в ножнах на бедре мертвого воина. Ржавый клинок тоже покрывали божественные руны. Еще одно напоминание, еще один орден, который надлежит помнить. Он отвернулся, распростер крылья и напряг мышцы, чтобы рвануться в небо. «Кауртал!» – произнес труп позади него. За год до Калта, в один из дней после Иствана 5, Кауртала вызвали на Фиделитас Лекс. Он ожидал, что придется докладывать о потерях извивающейся руны на смертных полях. Или же, возможно, инструктажа по набору новобранцев, чтобы смягчить жестокие потери, понесенные в сражении с гвардией Ворона. Разумеется, он ошибался, на самом деле его звали на смерть. О Барге Летале, алом владыке, уже шептались по всему флоту. Он и его люди, так называемые благословенные сыны, явили истину своих божественных тел. Они были отмечены прикосновением богов и ныне являлись уже не людьми или легионерами, а священным союзом плоти и духа. Если выражаться совсем примитивно, одержимыми. Если смотреть иначе, то вознесенными. Алый владыка ожидал в погребальных залах на борту Лекса, наблюдая, как сервиторы возводят бронзовые и мраморные статуи убитых в недавнем побоище. Аргелтал был облачен в красный керамид, еще не принятый остальным легионом. Вскоре этому предстояло измениться, поскольку все легионеры надели броню алого цвета, артериальной крови, перед предательством на Калте. Лицо воина было смугло-коричневым, как и у всех несущих слова, рожденных в пустыне, а в глазах читалась сдерживаемая эмоция, нечто среднее между неразделенной болью и невыпущенной злобой. Он говорил мягко и спокойно, но казалось, что и то, и другое требует от него усилия. «Сержант», — поприветствовал Аргелтал. Теперь он говорил двумя голосами, мягким собственным и басовитым гулом существа внутри него. Кауртал не знал, какое звание Аргелтал носил после преображения. И так и сказал. На губах другого воина появилась скупая, натянутая улыбка. «Гал Ворбак», — ответил Аргелтал, — «пока что». Вскоре Алому Владыке предстояло создать Вакраджал, Орден Освященного Железа. Но тогда Кауртал об этом понятия не имел. А если бы и знал, это все равно не вызвало бы у него подозрений. Не так скоро, после Истванской победы. Аргелтал больше ничего не сказал. Он смотрел, как сервиторы устанавливают статую стройной молодой женщины в струящемся платье. «Так стало быть, это правда?» – отважился Кауртал. «Благословенная леди пала. Пасть могут воины!» – Аргелтал обернулся к Каурталу. И его слова подчеркнуло движение удлиняющихся зубов. «Ее убили!» «Дурное предзнаменовение!» – тихо заметил Кауртал. «Не стану спорить!» – отозвался воин. Они на несколько секунд погрузились в товарищеское молчание, наблюдая за работой сервиторов. «Зачем меня вызвали?» – спросил Кауртал. «Я навлек неудовольствие лорда Аврелиана?» «Вовсе нет, он хочет предложить тебе дар». В голосе Гал Ворбак было нечто такое, отчего у Кауртала по коже поползли мурашки. «Дар», — повторил он со сдержанной безучастностью. «У тебя есть выбор. Алый владыка либо не чувствовал тревоги брата, либо предпочитал проигнорировать ее. Ларгар велел мне увеличить численность Гал Ворбак. Ему нужно больше благословенных сынов, как для штурмовых сил на Калте, так и для флотов, которым поручено рассеяться по Ультрамару. У Кауртала перехватило дыхание. «Вы можете это сделать? Переплести плоть и дух по собственной воле?» Примарх попросил, и я повинуюсь. Судить задним числом – коварное благо. Слишком часто то, что могло случиться, в равной мере заманчиво и бесполезно. В этот миг в сознании Кауртала пронеслась сотня вопросов о крови и боли, о телесном кошмаре разделения собственной плоти с чужеродной сущностью. И Аргелтал ответил бы честно, поскольку он не был лжецом. Он рассказал бы об изменениях, о выворачивании костей, о кипении крови и о безумии, когда два голоса делят место внутри одного разума. Однако Кауртал ни о чем не спросил. Стремительно бьющееся сердце не допускало ничего, кроме неистового прилива соблазна. «А в чем мой выбор?» Аргелтал кивнул, уже зная, чем все закончится. «Ты можешь полностью воздержаться от приема пищи и вырезать на своей плоти священные знаки», — сказал он Каурталу, «очищая свое смертное тело для грядущего союза. А если затем услышишь зов нерожденных из-за пелены, можешь прийти ко мне. Если переживешь ритуал, я дам тебе вкусить моей крови для начала слияния и поведу в новую жизнь, как одного из Галворбок. Нерожденные никогда не откажутся от столь важного носителя. Голод, очищение, транс, видение и шрамы. Он не боялся испытаний, поскольку не ведал страха. И все же уродование собственной плоти вызвало у него колебания. А если он не справится с подношением? Если не сможет в полной мере восстановиться? Вдруг потребуется обширная бионика, просто чтобы стоять и сражаться рядом с братьями в будущем? Вы упомянули о выборе, вновь напомнил Каурталл. Так и есть. Как я только что объяснил, ты можешь пройти необходимое очищение. Или же можешь отважиться на более примитивное и резкое подношение и молиться, чтобы нерожденные сочли тебя достойным союза. Так этот дар приняли первые из нас, хотя тогда мы не понимали, что предлагаем. «Что если я выберу быстрый путь?» – спросил Каурталл. «Это более опасно. Успех вероятнее, однако неудача повлечет за собой смерть. Но если я его выберу?» – Аргелтал подыскал верные слова. «У каждого из нас это было по-своему. Некоторые видели лишь черноту, другие видели наше прошлое, а некоторые, как Сафин». Аргелтал указал на изваяние, которое водружали на постамент. Сафин видел будущее. Видел то, что может произойти, если будущее будет следовать по одному из многих тысяч возможных путей. Каурталу не потребовалось времени на подготовку ответа. «Я пройду тем же путем, что и вы, мой повелитель». Его нетерпение не вызвало у Аргелтала улыбку. Опять же, если оглянуться назад, это ничего не значило. «В таком случае, когда мы окажемся в варпе, я выведу тебя в специально незащищенную часть корабля, из-под сумрачной опеки поля Геллера. Ты предложишь то же, что и я, и ты сделаешь то же самое. Что я должен предложить? Что должен сделать?» Аргелтал извлек золотой меч, явно сделанный на Терре для легиона Скустодис. В руках несущего слова клинок не должен был полыхнуть и ожить, однако именно это и произошло. По похищенной стали побежала рябь змеи к молнии. «Ты должен предложить свою жизнь, Джерудай!» Аргелтал приставил острие клинка к горлу брата. «Ты должен умереть!»